Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Тема у нас совсем сегодня непривычная, потому что неприличным считают слушатели Радио России часто эту тему. Но вот 4 сентября в России впервые отмечали Международный день сексуального здоровья. И поэтому возник как бы повод поговорить вечером, в час ночной, по телефону 495-956-1514 об итогах сексуальной революции. Видите, я настолько не привык говорить об этом, что даже само слово «секс» у меня как-то произносится все время неправильно. Вы уж на меня не обижайтесь, пожалуйста. Что? Как вы относитесь к той состоявшейся или текущей сексуальной революции? На самом деле это термин Вильгельма Райха. Сексуальной революции в России. К тому, что интимные отношения, в общем, из... если хотите, средства выражения чувств превратились в некоторую цель человеческого поведения. Во всяком случае, если даже не в цель, то в некоторый идеал. Сегодня как бы сексуальность является обязательным свойством личности, и юноши, и девушки, и мужчины, и женщины стремятся подражать секс-символам, и разговоры об интимных отношениях из полуподпольных или совсем подпольных стали явными и, более того, стали признаком престижа. Что это дало нашей стране? Что в этом есть хорошего и что в этом есть плохого? Вот это тема сегодняшнего нашего разговора. Конечно, как всегда, меня в первую очередь интересует ваша точка зрения, дорогие радиослушатели. Сексуальная раскрепощенность, секс на экранах телевизоров, в газетах, по радио, идеал секс-символов и так далее, до бесконечности. Хорошо это или плохо? И вообще, если кто-нибудь отчается, конечно же, когда вы звоните по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, вам совершенно не обязательно представляться своим подлинным именем. Может быть, вы скажете, что-то изменилось в вашей жизни? Вы люди разных поколений. Я, естественно, в первую очередь имею в виду поколение, которое все еще занимается сексом. Чувствует себя сексуально удовлетворенным или нет? Вот это чувство вашей удовлетворенности интимными отношениями. Но за последние годы выросло. Если хотите, ваше счастье, которое вы получаете в интимных отношениях, стало большим или стало, наоборот, куда-то исчезать? Как чувствует себя обычный человек, слушатель программы «Серебряные нити» и Радио России в эпоху сексуальной революции? Что при этом душа человеческая? Ведь наша программа о человеческой душе. А что при этом человеческая душа приобретает и что она при этом теряет, с вашей точки зрения? В общем, разговор о сексе и культуре и об итогах текущей в России сексуальной революции. Ваше мнение по телефону 495-956-1514 и, как всегда, теперь на ресурсе нашей программы в сети интернет на сайте www.serebniti.ru. Серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с S, как доллар. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там сразу видите окошко мини-чата, где можно оставлять сообщения. свое мнение и задавать вопросы, разумеется. Наш постоянный телефон 956-15-14 и сайт www.serebniti.ru. Почему-то, когда я размышлял о сегодняшней музыке, мне подумалось или почувствовалось, что мое отношение к этой проблеме может выразить классическое и, в общем, на взгляд многих, не слишком сексуальное босса-нова, поскольку мне кажется, что босса-нова это скорее не столько рассказ о сексуальных переживаниях, не столько сексуальная музыка, сколько музыка таких, знаете, приятных воспоминаний о сексе, таких ностальгии по сексу. Кто знает, может быть, это то, что лично я сегодня испытываю. Mukama and white men. My father slept in iron bed, my mother on cold sand. When my father called, my mother would come, never said a word as if she were dumb. A woman who will talk too much is soon to lose her man. They say God made men first and made the woman second choice. So that's why the woman should obey her master's voice. When the man is hungry, she bakes the bread. If the man is cold, she warms up the bath. Standing up or laying down, a woman has to work. They say poor man wakes early and he works until it's night. The rich man wakes up late, tells the poor man what is right. So the poor pray to Shango up above, that the rich will lose the money they love. But rich or poor, the woman has to work for both of them. But rich or poor, the woman has to work for both of them. Серебряные нити. В общем, я понял, почему мне пришла в голову именно босса-нова, как такое вот воспоминание. Жан Бодриер, известный французский философ второй половины XX века, писал по сексуальной революции в Европе примерно так. Она приведет к тому, что, может быть, когда-нибудь у нас еще сохранится память о сексе, подобно тому, как вода хранит память о разжиженных молекулах. Но, строго говоря, это будет лишь молекулярная, корпускулярная память о прошлой жизни. На чертах лица, цвете глаз, ведь вода не помнит формы. Мы храним в себе что-то вроде отпечатка безличной сексуальности, разведенной в бульоне политической и информационной культуры и в конечном итоге в вирусном неистовстве СПИДа. Вообще, и слова-то эти бодриеровские мне вспоминаются ровным счетом потому, что вот в воскресенье в прошедшее, 4 сентября в Сокольниках, в частности, консультировали врачи-сексологи, и они пришли к тому же выводу, которому, наверное, по своему чисто практическому опыту, я имею в виду опыт своих пациентов в первую очередь, прихожу и я. Вообще говоря, по сравнению с эпохой Советского Союза, с той эпохой, когда секса у нас не было, мало что изменилось. То есть примерно 70% россиян ощущают себя, я имею в виду половозрелого возраста, считают себя сексуально неполноценными. И от этого постоянно испытывают чувство собственной неполноценности и дискомфорт. Конечно, как всегда, в первую очередь это относится к женщинам, где до 77-80% женщин, которые не переживают, не испытывают оргазма. И они спрашивают, пишут: если у меня нет оргазма, значит, я какая-то не такая, может быть, я чем-то больна. Хотя, в общем, яркий и глубокий оргазм, вообще говоря, вовсе не обязан быть, возникать так уж просто сам собой у женщины. Это такой миф, один из мифов современной культуры. А суть этого мифа заключается в том, что и мужчины, и женщины должны быть сексуальными, то есть невероятно чувственными, постоянно испытывать сексуальное желание, непрерывно стремиться к сексуальным контактам и как бы испытывать глубокие и сильные оргазмы. На самом деле наша физиология просто устроена по-другому, поэтому это как бы к этому идеалу приблизиться практически невозможно. Здравствуйте, Владимир. Алло, город Краснодар. Есть Владимир? Алло, очень плохо слышим вас, Владимир. Еще раз скажите что-нибудь. Алло. Да-да. Александр Геннадьевич. Говорите, Владимир. Чуть-чуть отойдите от приемника, если вы рядом с ним. Я хотел сказать вам, что в Адане пишет своему нейтральному растет. Почему? Мне 49 лет, у меня было две жены, и сейчас я практически пользуюсь сексом только раз в месяц. Спасибо большое, Владимир. Очень плохо слышно. Я боюсь, что трудно будет разобрать нашим слушателям. Ну, в общем, вот это, наверное, некоторая типичная история. Люди несколько раз меняют партнера по браку, если речь идет о браках, конечно, и во всех случаях как бы не испытывают сексуального удовлетворения, и в конце концов я очень часто слышу сегодня от мужчин, что они как-то постепенно прекращают свои поиски. И вроде как сказал мне недавно один пациент, совершенно замечательно, телевизора достаточно. Телевизор – это что-то вроде мечтаний. Похоже, что мечтания о сексе становятся больше, чем самого секса. Вот я не знаю, насколько я прав в своих выводах. Здравствуйте, Константин. Алло. Алло. Да-да, вы из Грозного? Это Константин к вам звонит. Да, слушаем вас, Константин. Город Грозный, да. Правильно написано у меня на экране? Да, город Грозный. У меня к вам такой вопрос. Последняя статистика показывает, по Евросоюзу из-за любви и людей, которые не удовлетворены жизнью любви, закончили жизнь самоубийством 214 тысяч человек. Это по всему Евросоюзу. Это такая-то статистика. По России на почве вот секса преступлений происходит. Ушло, по статистике ушло 29 тысяч самоубийств. Вы понимаете, в чем дело? Я вам говорю просто вот по поводу вот секса и любви. Это разные вещи. Люди, которые не удовлетворены жизни, они уходят из жизни. Понимаете? Спасибо. Спасибо большое, Константин. Да нет, почему же? Собственно говоря, я с вами целиком и полностью согласен. Просто это, видимо, и есть главная проблема того, что называется сексуальной революцией. Дело в том, что чувства и физическое переживание перестают дополнять друг друга. Они друг от друга отрываются. И человек оказывается в ситуации двойного зажима. Вообще говоря, он начинает, молодой человек, разумеется, начинает путать любовь, сексуальную удовлетворенность, в том числе словами, называют все время одно другим. И это очень странно, потому что вот я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на чисто психологический нюанс, потому что все-таки у нас передача о душе. Происходит странная очень штука, на которую обратила, между прочим, мое внимание моя молодая помощница. Она сказала, что вот это отрывание секса от чувства, от любви приводит к тому, что как бы люди ограничиваются вместо чувства отношениями. Точнее говоря, тем, что раньше вот в нашем поколении называлось выяснением отношений. На самом деле вот многие молодые люди мне рассказывали о том, что современное общение, да, ну там влюбленные пары, оно выражается в непрерывном обсуждении отношений, поскольку в отсутствии чувства каких-то больших связывающих интересов, в общем, нет. Есть интерес к той оболочке отношений, которая, ну, как бы существует вокруг секса. Вот получается такой отрыв этих отношений от чувств. И юноша и девушка непрерывно обсуждают, там, я не знаю, радости встречи, радости прикосновения в постели, радости и горечи всяких разных мелких обид. Она ему сказала, а он ей сказал. Как бы это все время движется по кругу. Типичный пример вы можете наблюдать, мы уже говорили просто об этой программе, например, в программе «Дом-2». Вообще говоря, старая психология и старая психотерапия считала, что выяснение отношений и бесконечное обсуждение отношений – это лучший способ прекратить эти отношения. Так в итоге и получается. И в результате человек как бы не может быть удовлетворенным чувством по причине того, что он просто не понимает, что это такое. Здравствуйте, Галина Владимировна. Алло. Алло, здравствуйте. Дело в том, что я вам... Алло. Да-да, мы слушаем. Я наконец-то дозвонилась до вас. Всегда слушаю ваши передачи. Большое вам спасибо. Всего здоровья. Всегда вечером слушаю вас. Спасибо большое. Прекрасно ведете. Просто исключительно. Я хотела бы пару слов сказать вот о чем. Наверное, многие люди не понимают разницу между сексом и занятием любовью. Это все-таки разные вещи. Занятия. И в нашей молодежи, мне кажется, абсолютно недостаточное знание о культуре поведения, как в постели, так между людьми, между женщиной и мужчиной. И, между прочим, если бы не показывали не «Дом-2» с их отношениями глупыми, а вот проводили бы больше передач таких вот именно нужных для девочек, девушек, женщин, я не исключаю свой возраст, мне 57 лет, была бы гораздо лучше и больше жизни крепких семей. Но 36 лет мы прожили с мужем, но нет у меня никаких желаний смотреть на сторону и прочему, прочему. Женщина сама должна искать секс. Не секс, а отношения вот сексуальные. Ну, пусть это будет в другой форме сказано, пусть это понятно будет каждому по-своему, но поймите, без секса не было жизни и раньше, и давным-давно-давно, в первобытные времена. Только по-другому можно было бы назвать. Любовь, это секс, это культуру надо не забывать об этом отношении. Культуру. И будет гораздо лучше. Ну вот, понимаете, в чем дело? Просвещать надо людей. Понимаете, в чем дело, Галина Владимировна? Дело в том, что культура и просвещение тоже понимается очень по-разному. Ну вот, сексуальная революция в Германии, культура и просвещение. Правда, были построены на порнографических фильмах, которые фактически являлись учебными фильмами. Я не уверен, что у нас этот путь развития культуры секса как бы привел к хорошим результатам. Абсолютно к плохому. Все, наверное, зависит все-таки не от понятия довольно сложного культуры секса. Все зависит от того, сможет ли старшее поколение объяснить каждому следующему, что же все-таки, зачем человеку кроме удовольствия нужен секс? Это очень просто, по-моему. И что же такое все-таки любовь? И что между ними общего, из-за чего все это так легко и здорово путается? Спасибо большое, Галина Владимировна. Я хотел предоставить слово почти моей соведущей, нашей постоянной радиослушательнице Ирине, которая очень интересно до начала передачи рассказала о, скажем, проблеме секса и культуры. А ну, потом мы с вами уйдем на музыкальную паузу, и будет возможность немножко поразмыслить о словах Ирины. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Культура становится все более сексуальной. Не сам человек, а именно культура. Сексуальность востребована и хорошо продается. Сексуальным становится все. Реклама, юмор, еда, одежда, вещи, голоса, поступки, машины, дизайн интерьера. Сексуальность – основа и начало популярности публичного человека. И неважно кого – эстрадного певца, телеведущего, спортсмена, политика, шоумена. Сексуальность – это возможность восстановить пошатнувшийся рейтинг и подновить поблекшую популярность. Достаточно спровоцировать утечку откровенных фото и видеоматериалов в прессу. Сексуальный скандал – возможность справиться с политическим противником. Но при грамотном и удачном пиаре можно упрочить его положение. Известная история с Биллом Клинтоном и Моникой Левински. В общем, без секса сейчас почти никуда. Ни в политической речи, ни в серьезных научных монографиях. Если хочется, конечно, внимания к себе публики. Сексуальность – это почти стопроцентное внимание. Всех. И тех, кто осуждает, отрицает. И тех, кто восхваляет смелость и приветствует откровенность. И тех, кто спасает со скуки серых будней. Собственных будней, между прочим. Серых и скучных. Потому что не сексуальных. Как-то услышала фразу: чем больше о сексе говорят, тем меньше им занимаются. Так лишь сделала более свободным, счастливым и развитым человека сексуальная революция Запада, случившаяся там в 60-е годы прошлого века. Ее волны, докатившиеся до нас в начале 90-х. Да и вообще, революция ли это была и есть? Есть интересная работа исследования Мишеля Фуко «Истории сексуальности». Он связывает секс с властью и показывает, как с помощью его контролировалась личная жизнь и в конечном итоге все общество. Идея секса, пишет Фуко, позволяет скрыть то, что делает власть властью. Совершенно невозможно понимать эту власть только как закон и табу. Секс – это сила, которая возникает, чтобы подчинить нас. И секрет заключается в том, что эта сила лежит в основе всех наших поступков. Было бы ошибкой полагать, что секс – автономная сила, которая производит только вторичный и внешний эффект там, где секс соприкасается с властью. Напротив, секс – это наиболее спекулятивный, наиболее идеальный и глубинный элемент в развертывании сексуальности, который властно организует тело, его зрелость, его силу, энергию, чувственность и удовольствие. И еще из его интервью. Секс – это потрясающее орудие контроля власти. Он, как всегда, пользуется тем, что люди говорят, тем, что они чувствуют, на что надеются. Он эксплуатирует их соблазн верить, что достаточно, чтобы быть счастливым, переступить порог дискурса и снять несколько запретов. И в конечном счете он огораживает и зарешетчивает любые движения освобождения и мятежа. Конец цитаты. Созданные тобой ограничения, снятые тобой и ограничения – это уже не важно. Важно то, что и накладывание, и снятие этих табу всегда выгодно власти. Это всегда создает аппарат манипулирования человеком. Почему из основных человеческих потребностей в еде, защите и сексе сейчас через массовую культуру наиболее эксплуатируется именно последняя – потребность в сексе? Еда и потребность в защите – это необходимые условия для биологического выживания каждого отдельного человека. В какой-то мере это эгоистические потребности самого тела. Еда и убежище каждому из нас нужны исключительно для самих себя. Секс в своей изначальной природной основе выходит за рамки отдельного человека. Его целью прежде всего является сохранение человечества как биологического вида. То есть изначально в этой биологической потребности заложена трансцендентность, расширение, выход за рамки собственного эго к другому, к своему партнеру и к появившемуся в результате этого потомству. Но можно ведь и никуда не трансцендироваться, можно просто получать удовольствие. Только тогда прибыль будут получать другие. Думаю, поэтому секс наиболее мощное орудие в управлении человеком. Культура секса или его бескультурье, сексуальное табу или сексуальная свобода одинаково будут служить прежде всего тем, кто обладает властью. До тех пор, пока каждый из нас не поймет сам для себя. Секс – это что? Удовольствие тела, биологическая накапливающаяся энергия, которую надо время от времени снимать, или некий вселенский закон созидания, честным случаем которого и является наша сексуальная потребность. Спасибо. До свидания. Я думаю, что вот в рамках Фрейда или Мишеля Фуко все это очень похоже. Но, может быть, не хочется это говорить, но эфир ночной. В общем, я очень уважаю Мишеля Фуко, и мне очень много дали его книги. Но сам Мишель Фуко был гомосексуалистом, очень много страдавшим личной жизни, и умер он, как Ирина, несомненно, знает, от СПИДа. Поэтому секс как технология власти в его жизни и психике личной играл, конечно, колоссальную роль. Но вот это расширение души человеческой, на мой взгляд, выглядит как-то по-другому. Ведь под флагом именно этого, да, вот свободный секс есть продолжение рода человеческого. И играл марш сексуальной революции. Потому что следующая мелодия наша, она чуть шутлива, но, по-моему, Астрад Джильберта очень точно как бы описывает динамику нашего отношения к сексу. There's a circus parade, and there's a lion's parade, and there's a Christmas parade, and Pasadena parade, and there's a baby parade, and there's a beauty parade. I guess the point has been made, we love to watch a parade. You only have to say parade, and you're sure of a smile, 'cause it's a chance to get away from yourself for a while. From his back. There is a circus parade, and there's an Easter parade, July the 4th a parade, Thanksgiving Day a parade, and there's St. Patrick's parade, Columbus Day a parade, and the policeman parade, in everybody's parade, and Labor Day a parade, and there's a veterans parade, inauguration parade, and Mardi Gras a parade. Серебряные нити. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела бы уточнить насчет слова вообще «секс» переводится с арабского, это «просвещение». Любовь – это, соответственно, ответственность, забота, уважение. А у нас половая жизнь отдельно, а секса вообще нету. Потому что вот как в передаче Познера женщина как сказала, что секса нету, ее там, короче, заклеймили. Но это так. Его нигде нету. Просвещение, это, оно ж не дается так вот. Сказал человек, что завтра он просвещенный. Нет. Потому что еще Пушкин писал, что Россия отказалась от разума и веры. А не будет, если человек не примет разума, как он сможет иметь это? Спасибо. Ну, разные, можно по-разному выразиться. Спасибо большое, Юль. Я хочу сказать, что, в общем, так оно и есть. Дело все в том, что, наверное, и Фрейд, и Фуко были абсолютно правы, потому что на уровне человеческой физиологии и на уровне человеческой духовности действуют одни и те же законы. Только я, естественно, это мое субъективное мнение, трансцендирование понимаю, то есть расширение души, понимаю немножко по-другому, чем понимает Ирина. Я хотел сказать, что в действительности секс – вещь как бы взрослому человеку понятная. Это взаимное проникновение тел, объединение их во что-то цельное. Удовлетворенность сексом может наступить только в том случае, если возникает такое же взаимное проникновение душ. Если я чувствую тебя, мою любимую, в себе, а ты чувствуешь в себе меня. Это мы когда-то с вами называли, если кто-то помнит, трансом синхронизации. Это состояние, в котором человеку открывается Вселенная и в котором становится возможным, например, такое религиозно-сексуальное учение, как тантризм. Он, собственно говоря, весь именно об этом. Но всех этих невероятных сложностей, в общем-то, не нужно. С экранов телевизоров, из технологии власти, как писал Мишель Фуко, для управления людям опускаются, и приходят некоторые сексуальные идеалы. Но так как человек, в общем, не может достичь этого идеала, и, например, помните, мы тоже ведь об этом говорили, нервная анорексия у девочек – это такая же тщетная попытка достичь некого абсолютного идеала. Наверное, нужно об этом еще говорить. И когда человек с идеалом не совпадает, если бы я была Пугачевой, вот такой сексуальный идеал, то тогда бы у меня был бы секс. А так, какой у меня секс? А вот если бы я был Галкиным, тогда, конечно. Какое у меня удовлетворение, если я не Галкин? И, собственно говоря, к этому можно свести всю технологию власти. К созданию идеала, который, в принципе, недостижим. А когда идеал недостижим, то и удовлетворения быть не может. Зато человек занят погоней за этим самым сексуальным идеалом. Он занимается сексом с Галкиным и Пугачевой, а не со своей любимой, партнершей или женой. И так как сам процесс суития сам по себе удовлетворение принести не может, он требует, скорее эротики, чем порнографии. Он требует намека, к которому устремляется душа сначала, а потом уже тело. Ну, в результате мы имеем ту самую фоновую неудовлетворенность сексуальной революции, которую имеем, к сожалению. И объяснять это себе, в первую голову себе, конечно же, надо, по той простой причине, что без этих объяснений ничего понять нельзя. И отношения тоже начинают отрываться от чувств, потому что, собственно, отношения это тоже связаны с поиском идеала. Человек пытается сопоставить свои отношения с неким птичьим идеалом, взятым им из кино или из там, каких-нибудь телесериалов или телепрограмм. А собой он не удовлетворен, поскольку его половая жизнь в итоге выражает не его собственные чувства, а чувства вот этого самого, в общем, несуществующего в реальности идеала. По-моему, из позитивного. Так вот, из позитивного, как, кстати говоря, писал у нас один из корреспондентов на сайте, мне хочется сказать, что мы это начинаем понимать. Мы перестаем вестись на удочку чисто сексуальных приманок. Они начинают надоедать. Мы начинаем испытывать ностальгию по чувствам, а не по сексу, потому что секса, как некого технического занятия, для большинства из нас достаточно. Самое главное ведь в человеческой жизни – это думать о том, чего мы на самом деле хотим. Можем ли мы получить удовольствие от партнера, если нет взаимопроникновения душ. Вообще, нежелание думать – это главная беда нашего разума. И в заключение передачи, совсем не подходящей к сегодняшним дням, мне, конечно, хотелось сказать, что все мы, все радиослушатели программы «Серебряные нити», сочувствуют близким и болельщикам погибшей команды «Локомотива». И разрешите мне от нашего общего имени принести свои соболезнования, если кто-то из родных и близких нас слушает. Но вообще мне все время хочется сказать, помните, пожалуйста, уважаемые господа и дамы, что вся наша неудовлетворенность и все наши проблемы, они всегда связаны с отсутствием желания думать о другом и его чувствовать. И полеты на российских самолетах становятся русской рулеткой, и русский секс тоже, похоже, превращается иногда в русскую рулетку. Нам надо всем уходить от рулетки, научиться думать о другом и понимать, что то, чего мы хотим, это ведь как раз и есть уважение и любовь другого. И что вот этих каких-то лишних копеек, заработанных на, наверное, усталых летчиках, старых самолетах, все равно не хватит для того, чтобы добиться любви, того единственного, чего мы в жизни хотим. Извините, пожалуйста, за тему, которая сегодня так не кстати. Спокойной ночи. Забыл сказать, день рождения Вольфа Мессинга у нас 10 числа, поэтому в ближайшую среду давайте поговорим о Мессинге и вообще обо всем, что связано с гипнозом и внушением в человеческой жизни, поскольку о Вольфе Мессинге мы в программе еще не говорили. Спокойной ночи. The shadow of your smile.